5. Но в душе я уже старик, схохмил я и откинулся на спинку стула. А ты забавный, у меня сын примерно твоего возраста, такой же карапуз. Блондин оценивающе посмотрел на меня, а после злобно зыркнул на проходящего мимо гвардейца. Пришлось мне привлечь его внимание к себе. Я закатал рукав и сказал: может и карапуз, но вместе с этим я тот еще головорез. Услышав это, блондин снова рассмеялся. Архаровский, знаю, уважаю, одобрительно сказал он. Ваш барон много сделал для сдерживания аномалии. Жаль, что ему подрезали крылья. Да, отец был. Я замялся, подбирая нужное слово, ведь Константин Игоревич был очень неоднозначным человеком. Жаль его. Помянем, кивнул блондин и отпил из кружки. Можно вопрос? Спросил я и, не дожидаясь ответа, перешел к делу. Расскажите, чем по жизни занимаетесь? Работаю, хмыкнул блондин и вернулся к еде. Вон как, видать, интересная работа, улыбнулся я. Смотрю, пиво у вас успело согреться. Я прикоснулся указательным пальцем к столешнице, и по ней побежала тонкая полоска инея. Вскарабкалась на бокал и обратила его содержимое в лед. Даже так, удивился блондин. Непростой ты паренек, как я посмотрю. Да и вы тоже. Местные жители боятся людей Барса, а люди Барса боятся вас. Вот мне и стало интересно, что в вас такого особенного. Блондин задержал на мне взгляд, будто прямо сейчас решал, стоит продолжать разговор или нет. Кивнув каким-то своим мыслям, он тоже закатал рукав и показал мне предплечье. Знаешь, что это? На предплечье красовалась татуировка в виде змея, пожирающего собственный хвост. Конечно, ответил я и расплылся в широкой улыбке. Это Ураборос. Видал я такого собственными глазами. Та еще пакость, Урабороса. Живьем? Ха-ха-ха. Нет, малый, тебе бы книжки писать, а не по кабакам шляться. Фантазия у тебя знатная, конечно. Впрочем, и знаешь ты слишком много для обычного пятилетки. Блондин схватил меня за руку, и я ощутил, как по его каналам хлынул мощный поток маны. Да не перевертыш я и не иллюзия. В самом делешный карапуз, гордо заявил я. Однако, задумчиво сказал он и отпустил мою руку. А неплохо вас поднатаскал-то барон перед своей кончиной. А с чего вы взяли, что отца уже казнили? Зацепился я за слова незнакомца, ведь он уже дважды похоронил Архарова за этот короткий разговор. Если ты пошел против императора, то ты уже покойник. По-другому не бывает, пояснил он, взял кружку, чтобы сделать глоток, но вспомнил, что ее содержимое обратилось в лед, и поставил ее обратно. Что до татуировки, то ты правильно сказал название. А суть этого символа заключается в том, что все берет начало и конец из одного и того же места. Какая-то философская чушь про реинкарнацию, спросил я со скепсисом в голосе, хотя на собственной шкуре прочувствовал все прелести реинкарнации. Не совсем. Я и мои братья пытаемся добраться до центра аномальной зоны. Говорят, что там грань между смертным миром и божественным особенно тонка. И если нам удастся туда попасть, то... При этих словах глаза блондина засветились, как будто он говорил сейчас о невероятно важной для него вещи. То вы попросите Бога уничтожить аномалию, закончил я фразу за него. Возможно, хмыкнул блондин, замолчал на пару секунд, постучал костяшками пальцев по столу и продолжил. Но если он не согласится, то мы просто его прикончим. В его словах не было фальши или бахвальства. Этот человек фанатично верил в то, что говорил. Черт возьми, а у меня все больше вопросов к этому товарищу. Слишком самонадеянно, вынес я вердикт и развеял заклинание, растопив лед в кружке. Не попробуешь, не узнаешь, философски подметил собеседник. А какова твоя цель, Михаил? Верно, верно, улыбнулся я. Знаете, я, в каком-то смысле, тоже ищу Бога. Ну и зачем тебе этот ублюдок? Все просто. Мы творение Божье, а значит, только он сможет убрать из нас злобу и стремление доминировать над собратом. Хочу перекинуться с ним парой фраз, может, покажу фокус с комариком. На этих словах на лице блондина снова засияла улыбка. Глядишь, он и согласится мне помочь остановить войны на земле. Забавно. Выходит, у нас намного больше общего, чем мне показалось сначала. Блондин отсалютовал мне кружкой. Твое здоровье, Михаил. Он осушил ее до дна, видимо опасался, что я снова ее заморожу, а после вернулся к еде. Стал забрасывать в себя ложку за ложкой, как будто вспомнил про невероятно важное дело, не терпящее отлагательств. Я хочу вступить в вашу секту, или как вы себя называете, братство, орден, кружок по интересам. Я достал визитницу и вытащил из нее еще один лист бумаги. Да, да, «Напарник принес новую порцию крови», — ответил я на незаданный вопрос. Мимо подлетел к бумажке и неторопливо начал срыгивать кровь. «Малыш, потенциал в тебе есть, целые тонны потенциала, да и смышлен ты не по годам, но подрасти сначала, а лет через 10-15 приходи, обязательно тебя возьмем», — сказал он, вытирая рот салфеткой. «А куда приходить-то?» — поспешно спросил я, понимая, что незнакомец вот-вот уйдет. «Ищи нас на Королевской горе», — широко улыбнувшись, сказал он и громко свистнул. «Халдей, счет, пожалуйста». Официант тут же подбежал к столику, забрал грязные тарелки и пустой бокал, а после получил плату со щедрыми чаевыми. Когда официант ушел, блондин поднялся из-за стола, поправил одежду, а после схватился за пуговицу, пришитую к рукаву, и оторвал ее. На пуговице был изображен Ураборос. Он положил ее на стол передо мной. «Покажешь моим братьям, они все поймут». Он весело подмигнул мне и развернулся, чтобы уйти. «Стой, а как тебя хоть зовут?» — спросил я на прощание. «Артур», — бросил он через плечо, помедлил секунду и добавил. «Багратионов. Артур Багратионов», — повторил я, задумчиво глядя ему вслед. «Искать на Королевской горе, так и запишем». Я взял со стола окровавленную визитку и замер, не донеся ее до визитницы. «Как он сказал, Багратионов, твою мать, точнее, мою мать, у моей же мамы девичья фамилия Багратионова». Вскочив из-за стола, я вылетел на улицу и стал озираться по сторонам. Толпа курящих гвардейцев, пара пьянчуг лежит в луже, кто-то уводит поддатую красавицу на мягкую постель, а вот Артура не видать. Слева я заметил Сашка, он облокотился спиной о стену и курил, смотря на звезды. «Сашка, ты мужика не видел?» Блондин, суровая морда, на переносице шрам, метра два ростом, «ты про общепенца, что ли?» «Сидел у окна в кабаке?» — спросил Сашок и затянулся. Красный огонек ярко полыхнул в ночной мгле. «Наверное, да, про него», — торопливо ответил я. «Лучше не якшайся с этим хлыщом. Странный он. А что в нем странного? Ну как, ходит один, никого не боится, шляется в зоне неделями, потом возвращается, продает слезы и снова уходит. Такое ощущение, будто что-то ищет или кого-то. Хрен знает, он ни с кем из наших за все время даже пары фраз не перекинулся. Пришел, ушел, шастает, как будто к себе домой ходит. Короче, не нравится он мне». Я почувствовал от Сашка сильный перегар. Да уж, надеяться на то, что он что-то видел, не стоит. Так и оказалось. «А куда он пошел, видел? Я ему нянька, что ли?» — ухмыльнулся Сашка. «Если ушел, то, скорее всего, в зону». «Понятно. Спасибо за пома». Договорить я не успел. Со стороны управы я почувствовал мощный всплеск маны, активировал всевидящее око и открыл рот от удивления. Мощный источник энергии пульсировал, распространяя во все стороны волны силы. Понятия не имею, что это, но я обязан выяснить. Развоплотил мимо, собирающего кровь, и призвал снова, но уже в виде воробья. Он вспорхнул с моей руки и устремился в сторону управы. «Это чё за фокус? Ты в кармане птицу прятал?» — ошалело спросил Санек. «Тебе показалось», — отмахнулся я и переключился на зрение мимика. «Ага, решил тебя подсидеть. Говорят, место дрессировщика больно денежное», — усмехнулся я, уходя прочь. Пролетев над десятком зданий, мимо завис над крышей управы. Рядом с ней припарковался вездеход. Дверца со скрежетом отворилась, и из машины вынесли массивный кристалл. «Чопыритесь, помогите, бараны», — рявкнул худощавый боец, едва удерживающий кристалл на весу. Со стороны управы ему на помощь рванули еще три человека. «Какого черта там происходит?» — спросил я и неспешно двинул к управе. «Казань, город, поглощенный аномалией. В научно-исследовательском институте ученые впервые за сотню лет почувствовали себя живыми. Цель, к которой они так долго шли, наконец-то ощущается на кончиках пальцев. Протяни руку, и желаемое станет твоим. Прямо сегодня, прямо сейчас». В просторном зале столпились два десятка худощавых фигур. Их лица застыли в устрашающем оскале, так они и улыбались. Длинные вытянутые пальцы с острыми когтями, способными с легкостью разорвать кожаную броню, мешковатые белые халаты, больше похожие на ритуальные балахоны. Ученые замерли, наблюдая за своим предводителем. Туполевым А, и, как расшифровывается это А, и, никто уже и не помнил, да и важно ли это для сущностей, ставших бессмертными. Они могут взять любое имя, жить любой жизнью, вечно. А самое главное, что в светлое будущее их поведет Пресвятой Император-Батюшка, Долгорукий Всеволод Юрьевич, уж он-то вернет порядок в империю, разберется с проклятой аномалией и подарит своим слугам заслуженную награду, хотя вечной жизни и так более, чем достаточно заслужения. В центре зала на цепях подвесили Александра Константиновича Архарова. Он глядел на своих пленителей с ненавистью, но ничего не мог им сделать. Более того, даже если бы мог, то не стал бы, и все ради спасения матери. «Выродки!» — прорычал он и затих. Вокруг Архаровка приплясывал Туполефа, и на его лице расплылась торжествующая улыбка. «Что и говорить, приятно завершить дело, которому ты посвятил более сотни лет, Туполефа, и расставлял по кругу разломные кристаллы. Массивные камни весили больше 30 килограммов каждый, но ученый таскал их так, будто они были легче воздуха. По залу разливался невообразимый энергетический фон. Александр пару раз попробовал впитать в себя эту ману, чтобы разорвать в клочья этих тварей в белых халатах, но ничего не вышло. Зеленые трубки по-прежнему торчали в его теле, откачивая всю ману без остатка. Туполефа и установил последний кристалл, создав причудливую фигуру с множеством лучей. Немногим ранее ученые с помощью болгарки вырезали на полу углубления. Эти углубления и послужили контуром фигуры. «Дорогой мой Александр Константинович», — радостно сказал Туполефа и похлопал Архарова по плечу. «Благодарю вас от лица империи. Ваш вклад в спасение нашего государства неоценим. Я постараюсь, чтобы вас запомнили, ну и о матери можете не беспокоиться. Она проживет безбедную жизнь, это я вам гарантирую. Давай уже покончим с этим», — с отвращением сказал Александр, не поднимая взгляда. «Вот это рвение, истинный патриот», — выкрикнул Туполефа и так, что по залу пронеслось эхо. «Братья и сестры, сегодня мы вступаем в новую эру, в эру вечного правления светлого рода Долгоруких». Ответом ему было многоголосое «Ура!» «Прошу всех занять позиции». Ученые встали рядом с кристаллами и каждый вытянул левую руку вперед. «Сердечно приветствуем тебя!» — закричал Туполев, и ученые повторили эту фразу, после чего резанули правой рукой по венам левой руки. Темно-алая, практически черная кровь хлынула из рассеченной плоти и потекла по вырезанным углублениям в полу. От каждого луча кровавый ручеек устремился к Александру, создав под ним лужу шириной в метр. «Будьте вы прокляты!» — прошипел Александр, в последний раз окинув своих пленителей взглядом. Ученые, раскачиваясь в религиозном экстазе, стали напевать молитву на незнакомом языке. Она резонировала от стены и заставляла само мироздание дрожать. Александр почувствовал, как перед глазами темнеет. Лужа крови пошла рябью, и из нее вырвались сотни алых нитей. Они опутали Александра с головы до ног, скрыв парня из виду. Затаив дыхание, ученые замолчали и уставились на красный кокон, висящий в воздухе. Цепи, удерживающие Александра, кокон срезал так, будто они были сделаны из воска. Кристаллы, рядом с которыми стояли ученые, лопнули, выпустив из своего нутра яркие вспышки света, а после осыпались прахом. Поверхность кровавого кокона стала вибрировать, и через пару секунд вся кровь впиталась в тело нового владельца. Он открыл глаза и расплылся в добродушной улыбке. «Дети мои, наконец-то я стал на ступеньку ближе к спасению этого загнивающего мира», — прошептал император. Его голос вибрировал от невообразимой мощи. Казалось, что заговори он немного громче, барабанные перепонки не выдержат и лопнут. Император парил в воздухе, словно был божеством, а не обычным человеком. Медленно он опустился на пол и стал осматриваться по сторонам. «Всеволод Юрьевич, для нас огромная честь служить вам. Мы так долго», — упав на колени, начал было Туполефа, но договорить не успел. Император переменился в лице, хищно улыбнулся, а после щелкнул пальцами. Ученый, стоявший слева от Туполева, закричал. Туполев перевел на него взгляд и увидел, что бедолага раздувается на глазах, будто его накачивают воздухом изнутри. С чавкающим звуком ученый лопнул, как воздушный шар, заляпав зал кровью и кишками. В ужасе Туполев пытался понять, что происходит, но коллеги догадались раньше. «Он обманул нас, это не император». Худощавые ученые бросились на воскрешенного со всех сторон в надежде убить, но ни один из них не успел добежать до цели. Они взрывались, словно гнойники, заливая зал зловонной жижей. Спустя всего один удар сердца, в живых остался лишь Туполев. Император ласково положил ладонь на его и проговорил. «Обманул вас?» Император сделал вид, что задумался. «Хмм, выходит, что так, и сделать это было чертовски просто». В следующую секунду император сжал кулак, раздавив голову Туполева, как переспевшую хурму.

что превратился в это. Он посмотрел на горящую руку и тяжело вздохнул. Приятно ощутить вкус пива, текстуру замусоленных карт, аромат курева, на баб поглазеть. Еще бы, мне 5 лет, да и в любовных делах я тебе контроль не отдам. Это уже извращение какое-то, сразу предупредил я. Да это понятно, я про другое. Вот бы мне собственным телом разжиться, тогда жизнь заиграла бы совершенно другими красками, мечтательно сказал он и снова тяжело вздохнул. Запрос получен, буду думать, как решить эту проблему. Чё, правда? Удивился старшина. Я так, наобум сказал. А это реально возможно, товарищ старшина? В этой жизни возможно, если не все, то многое. Для тебя и меня оказалось, что конец жизни – это начало новой. Так почему бы нам не найти способ создать тебе новое тело? Я улыбнулся и задумался. Да, я могу создать голема, не прямо сейчас, но потенциально, могу. Вселю туда дух огнева, но это явно не то, чего желает старшина. Доступ к женскому телу ему будет заказан, а в остальном, живи не хочу. Курево, алкоголь, еда, да все, что угодно, но женщины, тут уж, увы и ах, если только не сделать для него отдельную даму, тоже каменную. Есть и другой способ. В разделе демонологии имеется заклинание переноса души из одного тела в другое. В нашем случае просто перенос души в чужое тело, фактически, это захват чужого тела с полным стиранием старой личности. Магия мерзкая, но может сработать, но тогда Огнев утратит свои способности и получит лишь те навыки, какие были у бывшего владельца тела. «Товарищ Михаил, если ты вернешь мне тело, то я...» Он замялся, так как к горлу подступил ком. «Я, короче, век не забуду, буду твоим должником или типа того», он шмыгнул носом. «Все хорошо, я забочусь о своих людях, а значит, и твоей беде смогу помочь, или найдем приемлемый вариант для существования, спасибо, пока ни за что, как будет результат, так и поблагодаришь», улыбнулся я, а после посмотрел наверх и крикнул: «Ут, поглотить доминанты, процесс поглощения запущен». Глава 9. Я проснулся от того, что мимо окна прошла парочка пьяных в хлам мужиков. В комнату проник табачный дым, заставив скривиться от отвращения. Да, не такого пробуждения я ожидал. Поднявшись с кровати, протер глаза и увидел, что на тумбочке 5 визиток из 10 заполнены кровью. А это, на секундочку, 50 образцов крови. Довольно неплохой урожай, тем более что жатва продолжается. В коридоре послышался топот ног. В замочную скважину вставили ключ. Провернули его до щелчка, а после в комнату ввалились ребята. «Ну ты и дебил, конечно», — сходу весело заявил Артем. «Не, ну а чё он ворон считает?» — усмехнулся Макар. «Если бы тебя поймали, начал было серый». «Да ладно тебе, я вон тоже цацку прихватил», — подал голос Леший. Свет внезапно зажегся, и я увидел, что Леший держит в руках золотые часы, а Макар — пистолет. «Клептоманы хреновы», — покачал головой Серый. «Мишка, ты дома уже? А мы тебя обыскались», — удивился Макар. «Ага, так обыскались, что обокрали всю округу», — улыбнулся я. «Да тихо ты, а то старик услышит, всучит нас барсу», — спешно закрывая дверь, — сказал Леший. Сняв куртку, он поежился. «Миш, закрой окно, холодина же, вижу, ты, как и я, не любишь закаляться». Я вздохнул, закрыл окно, сгреб с тумбочки визитки и пошел одеваться. «Ты куда?» — спросил Прохоров. «Прогуляюсь. Все равно не спится». Выйдя в коридор, услышал храп, от которого сотрясались стены. Старик привычно дрых за стойкой ресепшена. Хотя, чего ему еще делать в 5 утра? Пройдя мимо, я направился на улицу. Рассветом даже не пахло. Темень, хоть глаз выколи. Тут и там слышатся пьяные крики, а из кабака доносится голос охрипшей певички. Еще бы, горланить песни до самого утра не каждый сможет. Слева какого-то бедолагу стошнило прямо на порожке ломбарда. Шульман явно будет доволен такому гостинцу, хотя он, скорее всего, уже привык. Свернув в неприметный проулок, я направился прямиком к темнице, где держали гвардейцев. И знаете что, я их увидел собственными глазами. Всех сразу. Десяток вездеходов припарковался у здания. Уголовники лениво пинали пленников, загоняя их в клетки. «На кой черт так рано-то?» – пожаловался боец. «Че ты до меня докопался?» – рыкнул второй уголовник, заталкивая пленника в клетку. «Спроси у барса». Он сказал: «Надо, значит, надо». «Че вы разгалделись?» – недовольно буркнул третий и зевнул. «Ночью купол едва не погас. Вот и собираемся так спешно. Будем делать запас. Хренасе. А я Зинку в амбаре зажимал и даже не знал, что мы на волосок от смерти», — ухмыльнулся первый. «Закройте пасти и работайте. Вон, фрол идет». Боец кивнул в сторону улицы, ведущей к управе. По ней шел фрол вместе с десятком хорошо вооруженных парней. На прошлой вылазке я их не видел, но выглядит грозно. Таких бы я окрестил как дезертиры, ведь по телосложению они явно не тянут на обычных заключенных. Вопрос только в том, способны ли они контролировать ману. Если да, то нужно понять, как их нейтрализовать в первую очередь, ведь уголовник, пусть и с огнестрелом, не так опасен, как один адепт с тем же самым огнестрелом. «Почему клетки еще не погружены?» — вместо приветствия заорал фрол и влепил за трещину мужику, заросшему так, что со стороны казалось, это медведь, а не человек. «Мы уже заканчиваем», — начал было оправдываться он, потирая затылок. «5 минут назад уже должны были закончить», — рявкнул фрол. «У вас 2 минуты, не управитесь, пеняйте на себя». «Все сделаем», — закивал волосатый. Фрол сел в вездеход и закурил. Сразу было ясно, что у него паршивое настроение. Вчера в кабаке он был весел, но, судя по всему, получил нагоняй от барса. Я спрятался за угол здания с цокольным этажом и заметил железную лестницу, приставленную к крыше. Хэм-эм-эм, а почему бы и нет? Пулей влетел по ней наверх и лег на холодный шифер. С крыши открывался отличный вид на носящихся внизу бойцов. Словно курицы с отрубленными головами, они старались обогнать само время, которая неумолимо приближала наказание, обещанное фролом. Бойцы этого боялись и поэтому выжимали из себя все соки. Фрол, как истинный управленец, решил еще немного ускорить процесс. Осталось 30 секунд. Если не успеете загрузить клетки, обратно пойдете пешком. На лицах грузчиков застыл ужас. Но работать они стали втрое быстрее. Рыча от натуги, они зашвырнули клетки в кузов, загнали туда пленников, захлопнули борта и на 30-й секунде сами запрыгнули в машины. Вот как надо мотивировать персонал. Ха-ха. Вездеходы взревели и двинули на окраину Ленска. Я подождал, пока последняя машина уедет от темницы, а после поднялся в полный рост. Стоя было прекрасно видно, как, выехав из Ленска, колонна разделилась на 2 части. Одни отправились на юго-запад, другие на северо-запад. Глядя вслед уезжающим броневикам, я почувствовал нарастающую тревогу. Нет, я не переживал о том, что купол внезапно отключится и Ленск захлестнут твари. Какой смысл об этом переживать? Поселение окружено минными полями с одной стороны, с другой, прикрыто рекой. Если твари попытаются атаковать по земле, то они обречены. Ну и кого бояться? Летунов? Да, гарпии доставучие, но отнюдь не жуть жуткая. Спрячься от них в доме, и ты уже в безопасности. Беспокоило меня другое. В прошлой вылазке за кристаллом на моих глазах погиб один гвардеец из 20, а сейчас 19 оставшихся поделили на 2 группы и увезли. Сколько из них вернутся назад живыми? Надеюсь, что все. А если нет, тогда план по освобождению Ленска придется менять и рассчитывать только на собственные силы. До самого рассвета я гулял вокруг кабака «Пьяный козел». Периодически доставал новую белоснежную бумажку и позволял пузатому комарику сбросить награбленное. Должен сказать, мимо потрудился на славу. Сейчас у меня было 9 карточек с образцами крови. Каждая карточка содержала генетический материал 10 человек, плюс карточка, которую я использовал перед сном. Поглощенные доминанты изначально выглядели как мусор, поэтому 6 из 10 ут отправила на переработку, оставив мне лишь кольщик, резьба по дереву, скрытность, зоркий глаз. Сперва я решил, что кольщик – это разновидность навыка владения копьем. Увы, это оказалось совсем не так. Благодаря этой доминанте я смогу худо-бедно набивать татуировки. Чертовски полезный навык, нет. Сразу же отправил его в переработку. В итоге 7 переработанных доминант прибавили сердцу Василиска всего-навсего 3%. Делаем вывод. Не все доминанты одинаково полезны. Если оставшиеся 90 образцов ДНК будут давать прибавку в 0,5%, то я заполню сердце Василиска чуть больше, чем наполовину. При прочих равных, такое количество ДНК от твари подняло бы не только сердце Василиска на новый уровень, но и пару других доминант. А значит, нужно идти в сторону кунгура и охотиться. Так мы и денег подзаработаем, и толковых доминант добудем. Кстати, если группа разломщиков разделилась, то у них должен быть второй взрыватель. Один у фрола, второй у Санечка или того, кто его заменяет. Саня вчера напился до обморочного состояния, скорее всего, сейчас где-то отсыпается. Мне тоже не помешает завалиться в спячку. На недельку, а может, больше. Ведь мимо продолжает приносить доминанты, а мне нужно время, чтобы их переработать. Этим я и занялся. Сперва украл пустую тару, валяющуюся у кабака. 10 стеклянных бутылок. Да, добыча паршивая, зато ее никто не хватится. С добычей вернулся в отель и спрятал бутылки между ветвями высохшего кустарника. Со стороны стекляшки были едва различимы, это мне и было нужно. Осмотрелся по сторонам, никого. Барсовцы спали, стояли в дозоре, а часть из них уехала закрывать разломы. Отлично. Значит, никто не станет задавать вопросы, с какой целью я прячу бутылки. Вернувшись в отельный номер, предупредил ребят о том, что вывалюсь из реальности на некоторое время. Мимику приказал, пока я буду в отрубе, сливать всю кровь в спрятанную тару в кустах. Бутылки специально положил на бок, так, чтобы дождь не смог вымыть ценные образцы ДНК. А потом... Потом меня накрыли болью беспамятства. Я поглощал доминанты с визитной карточки и отключался часов на 8. Просыпался, бежал есть, затем получал новую порцию беспамятства. Открывая глаза, каждый раз я чувствовал себя паршиво. Как будто меня избили палками, а потом проехались катком. Периодически во рту ощущался привкус крови. Ребята смотрели на меня с опаской, предлагая притормозить и поглощать доминанты чуть медленнее. Так бы я и поступил, если бы мимо не притащил 200 доминант. Действовать нужно быстро, ведь если все гвардейцы погибнут, то шансы освободить Ленск будут стремиться к нулю. Потянулись дни. Ребята отдыхали, тренировались, слонялись по Ленску, пытаясь узнать что-нибудь интересное. Увы, ничего толкового они не узнали. Вся информация сводилась к: Вася подрался с Колей, а Петя увел барышню у Тимура. Через 3 дня пришел старикашка и потребовал плату за проживание. Выгребли остатки наличности и оплатили номер с питанием еще на неделю. На 5-й день в Ленск вернулись вездеходы. Точнее, всего 2 вездехода. Каждый из них доставил по 1 кристаллу, после чего они снова отправились в зону. Это заставило меня переживать еще сильнее. Живы ли гвардейцы? На 7-й день я проснулся от гулких шагов, разносящихся эхом по коридору отеля. В замочную скважину вставили ключ, дверь отворилась и внутрь вошел Барс. Одноглазый улыбался, а за его спиной стояли 2 головореза. «Смотрю, вам у нас понравилось?» – спросил он, осмотрев меня и ребят. «Да, отличное место. Безопасно и кормит вкусно», – ответил я и сел на край кровати. «Есть такое дело», – согласно кивнул он. «Как вы понимаете, поддержание порядка и обеспечение безопасности – довольно затратные занятия». Его глаз алчно сверкнул. «А значит, вы должны вносить вклад в наше общество. Понимаете, о чем я? Да мы бы с радостью, но вы нас отстранили от походов в разломы», — пожаловался Артем и заслужил презрительный взгляд от Барса. «Помимо разломов в Ленске полно работы, вы вольны ею заниматься или нет, ваши дела, но с сегодняшнего дня вы будете платить в месяц по 3000 рублей с носа. За защиту, минные поля, закупка топлива и боеприпасов, все это влетает в копеечку. Вот я и решил, что будет справедливым, если вы поможете общему делу». 15 тысяч в месяц, а не многовато ли? — возмутился Леший. «Мы заплатим», — пышно согласился я. «Правда, нам потребуется пара недель, чтобы заработать нужную сумму». «Пара недель?» – задумчиво переспросил Барс, как будто надеялся, что мы не потянем нужную сумму и уберемся из Ленска. Он пристально посмотрел на меня, размышляя, что лучше – вышвырнуть нас из поселения или получать ежемесячную плату. Алчность победила. «Так и быть, первый платеж будет отсрочен на 2 недели, но в следующий раз ожидаю от вас платы день в день». «Не проблема», – кивнул я. «Вот это я понимаю, сознательные граждане», — довольно сказал Барс и ушел, закрыв за собой дверь. «Миха, какие 15 тысяч? Мы таких денег в глаза даже не видели», — ошалело спросил Макар, выглядывая в окно, чтобы убедиться, ушел ли Барс. «Заработаем. Тем более, что мы засиделись в Ленске», — сказал я, натягивая штаны. «Пойдем в сторону Кунгура, там много тварей. Постараемся убить как можно больше. Из убитых выберем наиболее целые туши, их и притащим Шульману. Если повезет, то за 1 вылазку полностью закроем долг». Барс раньше не говорил, что нужно платить за проживание. «Как думаете, что поменялось?» — спросил Сергей. «Если бы он хотел от нас избавиться, то уже бы это сделал. Видимо, его бойцы стали плохо работать. Приносит все меньше добычи, а разломные кристаллы и вовсе на вес золота», — сказал я и указал пальцем на небо. «Вы заметили, что купол стал ярче светиться? «Ясен пень, ночью так светится, падла, что фиг заснешь», — буркнул Леший. «Даже через шторы просвечивает. На днях привезли новые кристаллы и заменили выдохшиеся. Поэтому купол стал ярче», — пояснил я. «Богдановцев не привозили обратно уже неделю. Скорее всего, Барс торопится сделать запас кристаллов до наступления морозов. Как только начнутся снегопады, добраться до разломов станет намного сложнее, а значит, велик шанс, что купол погаснет в самое неподходящее время. До холодов нужно и нам заработать кругленькую сумму, чтобы дотянуть до весны, не выбираясь из Ленска». «Звучит разумно», — согласился Прохоров. «Собирайтесь, выступаем через пару часов», — сказал я и погрузился в чертоги разума. За неделю я успел переработать все образцы ДНК, которые принес мимо. Как и в прошлый раз, практически все доминанты были мусором. Всего у пары человек обнаружился Dark Control Humans, но, увы, эти доминанты мне не выпали. Зато теперь я обладатель следующих доминант: кожевенник, кулачный боец и токарь. Остальное улетело в переработку, позволив повысить сердце Василиска до третьего ранга, а также поднять до третьего ранга сопротивление ментальному воздействию. Если удастся найти и закрыть разлом, я бы с радостью повысил до четвертого ранга сопротивление ментальному воздействию. Да, сердце Василиска дает очень мощные усиления, но что толку от них, если я не пойму, где морок, а где реальность? Выступим мы против Барса, он создаст такую иллюзию, что мы поубиваем друг друга, думая, что сражаемся против уголовников. Вот же скотина, выругался Леший. Что такое? Спросил Макар, надевая ботинки. Не мог он на пару дней раньше сказать о налоге? Мы ж все деньги потратили на проживание. Даже тушняк ни за что купить, пояснил Леха. Тебе-то чего переживать? Усмехнулся Прохоров. Будешь тухлятину всякую жрать вместе с Серым, а вот нам с Макаром придется поголодать пару деньков. Ничего страшного, будет стимул быстрее вернуться, улыбнулся Макар. Вы с ума сошли, мы старику вообще-то заплатили за питание. Пусть наготавливает, возьмем с собой в дорогу, сказал я и поймал на себе радостные взгляды. Нет, ну если хотите, можете жрать тухлятину, кто я такой, чтобы вам запрещать? Я поднял руки вверх, как бы капитулируя перед их вкусовыми предпочтениями. Не, не, не, пусть старый готовит, сейчас я к нему сбегаю. Серый мигом вылетел в коридор и побежал озадачивать нашего сонливого хозяина отеля. Уфа, остров Казарес. На берегу реки Белой расположился детский спортивный лагерь на 2000 человек. Он был построен еще 20 лет назад, но открылся только сейчас. Владимир Владимирович Титов построил этот лагерь за деньги Архарова, для детей Архарова. И Владимир Владимирович, и Константин Игоревич надеялись, что этот день никогда не настанет, и лагерь не заполнится посетителями до отказа, но подстелить соломку было необходимо. 20 лет спустя строение, покрывшееся пылью, расконсервировали и заселили туда детей Константина Игоревича. Вокруг лагеря был возведен 6-метровый забор для того, чтобы местные жители не знали, что творится в лагере, и живет ли там кто-то вообще. Прошли года. Сперва людям было интересно, и они стремились проникнуть за забор, а после этот самый забор стал привычным фоном. Лагерь вместил в себя ребят в возрасте от года до 15. Дети были напуганы, не знали, чего ждать от завтрашнего дня. Титов, конечно, пытался их успокоить и пообещал, что все наладится. Но кого этим обманешь? Ребята видели собственными глазами, как всполохи взрывов уничтожают привычный им мир. Видели, как их преподаватели и ровесники гибнут под пулями. Забыть такое невозможно. По крайней мере, не сейчас. Все до единого знали, кого винить. Красные мундиры имперцев многим снились в кошмарах, заставляя просыпаться в холодном поту. Так продолжалось, пока Юрия Константиновича не выписали из реанимационного отделения. Болезненный вид кареглазого брюнета усугубила сутулость, согнувшая его рослую фигуру после уничтожения рода. От широкой улыбки остались лишь мимические морщины, которые невозможно было стереть. Сегодня Юрию исполнилось 30 лет, и за все годы он, пожалуй, не чувствовал себя более отвратно. Он скорбел об отце, о роде, о том, что выжил, а не пал смертью храбрых, защищая свою землю. А еще он винил себя за то, что слаб, за то, что он не Абсолют, не Александр. Уж он-то смог бы. А что бы он смог? Этот чертов идиот даже не выбрался из разлома, чтобы он противопоставил мощи императора. Выиграл пару минут, да, спас сотню-другую жизней, определенно, но итог был бы точно таким же. Тотальное уничтожение всего того, что их отец строил долгие десятилетия. То, ради чего трудился Юрий и все, кого он знал, трудились и отдавали свои жизни ради общей цели, общей мечты. Юрий стоял спиной к реке Белая, с воды дул пронзительный ветер, развивая волосы брюнета. Привычную рапиру Юрий сменил на булаву. Да, она была куда меньше той, которой орудовал его отец. Но сейчас это оружие ему было нужно не для атаки или защиты, а просто чтобы стоять. Пришитая недавно нога чертовски болела. Ходить с трудом получалось, но при этом Юрий постоянно хромал. Теперь он, старший в роду, по крайней мере, самый старший из тех, кто остался на свободе. Молодая поросль должна видеть его сильным и непоколебимым. В самом деле, ну кто в здравом уме прислушается к словам о светлом будущем, если они исходят из уст калеки? Юрий перенес вес тела на рукоять булавы и осмотрел выстроившихся перед ним бойцов, последний оплот рода Архаровых. 2000 мальчишек и девчонок. Девочки с военным ремеслом не были связаны, а вот парни. Примерно треть из них имели хоть какой-то боевой опыт, остальные. Юрий не знал, смогут ли они оправиться от увиденного и взять оружие в руки. Да, у части ребят в душе пылает пожар ненависти, а вот другие в таком ужасе от увиденного, что готовы рухнуть на пол и зарыдать от любого громкого звука. Что делать с этой армадой? Как спасти отца или вернуть утраченные земли? Ответа нет. Юрий знал наверняка лишь одно. Жизнь его не готовила к такому. Он всегда был на вторых ролях. Сначала все надежды возлагали на Александра, потом он исчез, и отец замкнулся, вернув бразды правления в свои руки. Как только отношения Юрия и отца начали налаживаться, и показалось, что Константин Игоревич вот-вот доверит тому рот и обучит всем тонкостям. Бац! Вмешался чертов император. Юрий никогда не жаловался. Он был стойким бойцом, готовым умереть ради рода. Но сейчас ему было трудно. Невообразимо трудно смотреть в эти тысячи растерянных глаз. Инстинктивно Юрий стиснул рукоять булавы до боли в руках, расправил плечи, вдохнул полную грудь воздуха и гаркнул так, словно вместо него кричал горный великан. Гордые дети рода Архаровых, воспряньте духом. Вы и есть род, земли, титулы, все это не важно. Род жив, пока живы вы. Мы вернем утраченное, и наши враги умоются кровью. Хищный оскал появился на его иссушенном лице, правая рука с трудом вскинула вверх булаву, словно факел, чтобы осветить путь молодой поросли. Но ответом ему была тишина. Дети переглядывались, шептались и не знали, как реагировать на услышанное. Но тишину нарушил парнишка лет 6. Выбежав вперед, он вскинул кулаки вверх, приветствуя нового главу рода, и заорал, срывая глотку: «Порвем им жопы!» Толпа сперва взорвалась хохотом, а после, все больше и больше ребят стали выкрикивать то, что они сделают с врагами. Боевой дух рос на глазах, а вместе с ним возрождался и род. А все благодаря мелкому шестилетке по имени Федька. Юрий улыбнулся и в глубине души почувствовал, что еще не все потеряно. Род Архаровых снова станет великим. Глава 10. Грохот тележки, заполненной свежей едой, и трехэтажный мат, эти звуки приближались к нашему номеру, намекая, что сейчас в комнату ворвется старик и станет ныть о том, как мы его эксплуатируем. С грохотом дверь отворилась, и спиной вперед зашел дед, волоча за собой тележку, заставленную полулитровыми банками, завернутыми в фольгу. Таких банок я насчитал 15 штук, поганцы. И не стыдно вам? Разбудили ни свет, ни заря. Заставили жрачку вам готовить? Оно мне надо? Я старый человек. Размахивая руками, возмущался старик. Мы единственные постояльцы в твоем отеле. Мог бы поменьше бухтить, напомнил ему Макар. Бухтить значит, да? Зло переспросил дед, погрозил нам пальцем и, фыркая, развернулся в сторону выхода. Чтоб все банки целы были, хоть одну разгрохайте, купите новые из своего кармана. Усекли, обязательно разгрохаем, усмехнулся я. В смысле, все вернем до последнего осколка, тьфу, в смысле, в целости и сохранности. А ты позубоскаль мне еще, умник, покачал головой дед и ушел, громко хлопнув дверью. Думаю, очень скоро он станет требовать с нас деньги даже просто так, работать ему лень. А единственные клиенты, похоже, обязаны выплачивать ему пенсию, покачал головой Леший. Я все слышу, засранцы неблагодарные, выкрикнул дед из коридора. Мы тебя уже отблагодарили звонкой монетой, крикнул в ответ Артем. На этом перепалка и завершилась. Странный дед, каждый раз, когда с ним встречаемся нос к носу, начинает бухтить и в чем-то обвинять. По-моему, этот дед должен быть благодарным за то, что мы поселились в такой халупе. Мы расхватали с тележки по 3 банки и рассовали их по рюкзакам, после чего я отправил рюкзаки в пространственное хранилище, выбросив оттуда наше оружие. Артем забрал копье, леший нож, а Макар брать вилы отказался. «Зачем они мне? Я же стволом разжился», — сказал он, улыбаясь, и продемонстрировал пистолет, спрятанный под ремень штанов. «И много у тебя патронов, стрелок архаровский?» — скептически спросил Сергей. «Ну так, есть небольшой запасец», — скромно ответил Макар и достал из кармана 2 полных магазина. «Вопрос снят», — улыбнулся Серый. «Налегке мы вышли на улицу и замерли, посмотрев на черное небо. С неба неспешно падали пушистые белые снежинки». «Да вы издеваетесь?» — вздохнул Артем. «Надеюсь, нас не заметет по шею», — улыбнулся я. Бодро шагая, мы перебрались через реку Бым. Хотя слово «перебрались» слишком громкое. По сути, мы просто прошлись по мосту и двинули по асфальтированной дороге Ленск, Лужки. Дорога шла по прямой, никуда не сворачивала, правда снаряды, как и везде, изрыли асфальт практически до полного его уничтожения. Через 3 километра мы свернули направо в сторону Кунгура. Идти по дороге – одно удовольствие. Падает снежок и тут же тает, вокруг ни души. Тишина такая, что слышно лишь наше дыхание и топот ботинок. Я использовал всевидящее око и осмотрелся. На земле нет ни одной твари, а вот в небе все иначе. Десятки ярко-синих точек носились в паре километров от нас. Судя по тому, что я видел, твари либо делили добычу, либо дрались друг против друга. «Кто петь умеет?» – спросил я, посмотрев на ребят. «Если надо, я могу, но паршиво», – признался Леший. «Тогда горлань как можно громче», – попросил я. «Что-то мне твое выражение лица не нравится. Буду приманкой выступать, скорее, зазывалый. Пригласим гарпий присоединиться к пикнику на обочине», — улыбнулся я, но потом подумал и отменил концерт. «Отставить. Побереги связки. Ведь у нас есть гламурная дива. Ты про голема, что ли?» — спросил Артем, но ответ уже появился на моей ладони. Галина, улыбаясь, стала отвешивать поклоны, размахивая черной кристаллической рукой. Галина чрезвычайно гордо глазеет челяди. Договорить она не успела, я со всего размаха запустил ее в небо. «Галина, а!» — вибрирующим голосом заорала она, набирая скорость. «Это она нас челядью обозвала?» — нахмурился Прохоров. «Не вас, конечно, только тебя», — усмехнулся я, пристально вглядываясь в небеса. «Приготовьтесь». Похоже, клюнули. Синеватые точки прекратили сражение и замерли. Судя по всему, они прислушивались, а после рванули в нашу сторону. Я вытянул руку перед собой. Громко вопя, Галина ударилась в мою ладонь. «Галина готова грызть черепа. Какая воинственная!» — хихикнул Макар. «Приготовьтесь. Сейчас будет весело», — приказал я и обнажил меч. Ребята последовали моему примеру. Заняли построение в виде клина. На острие я, за мной Серый и Артем, за ними Леший и Макар. Задача Макара была отстреливать гарпий, а Леший должен добивать подранков, так как нож для сражения с летающими тварями не слишком-то подходит. Нарастающий каркающий вой приближался. Твари летели довольно высоко, но слышно их было за километр. Я насчитал 21 штуку. С одной стороны, было тревожно, так как численность порядочная, и мало ли как повернется ход сражения. А с другой стороны, мы уже сталкивались с подобной напастью и опасаться было не. Когда существа ринулись с небес на нас, я сразу же понял, халявы не будет. Как я это понял? Да очень просто. Вместе с гарпиями летела массивная тварь с шиповидным клювом, острыми когтями и чешуей вместо крыльев. Она напоминала странный гибрид ящера и птицы, но хуже всего было то, что эта птичка в размахе крыльев достигала добрых 5 метров. Тварь летела позади основной стаи, как будто руководя охотой. Гарпии разбились на 2 группы, одна ринулась в атаку спереди, вторая зашла нам в тыл. Клацая зубами, уродливые твари с вытянутыми шеями на бреющем полете пронеслись над нашими головами. Макар не зевал и успел разрядить весь магазин. Оглушительные хлопки били по ушам, а вот летунов они сбивали довольно посредственно. 10 выстрелами Макар уложил лишь 2 гарпий. Впрочем, у нас результаты были еще скромнее. Я, Артем и Серый убили всего по 1. Зато как убили. Артем, как типичный зануда, насадил на копье верещащую птичку, а после использовал покров пламени и зажарил ее. Ничего интересного, но истинный воин должен купаться в крови врагов. Чем мы с Серым и занялись? Я рассек летящую прямо на меня тварь от головы и до хвоста, развалив ее на 2 равные части. Серега поступил так же. К Кровь птичек бурным потоком окатила нас с ног до головы. И скажу я вам, воняло от нее знатно. Серого даже начало подташнивать. Но времени страдать не было. По крайней мере, у меня. Я протер лицо от крови, заливающей глаза, и в последний момент успел заметить, что слева несутся острые когти. Резко пригнулся, но чертов капюшон взметнулся в воздух. Ящероподобная птица ухватила меня за капюшон и оторвала от земли. Куртка, словно удавка, стиснулась на моей шее. Покраснев как рак, я стал бить мечом наугад, надеясь вспороть твари брюхо, как это однажды сделал леший. Лезвие то и дело попадало по массивным лапам, не причиняя при этом существу никакого урона. Зараза, видать, придется попрощаться с курткой. Только я потянулся к молнии, как тварь подбросила меня вверх и перехватила поудобнее. Острые когти впились в левую руку. По телу прокатилась жуткая боль, от которой я едва не выронил меч. Я посмотрел на руку и увидел, что она неестественно изогнулась. Этот крылатый ублюдок сломал мне кости. Ну, все, конец тебе, падаль. Я потянулся к мане, и в этот момент летучий ящер опустил голову вниз и попытался меня клюнуть. Острый клюв прошел в сантиметре от моей груди. Увернуться я смог, лишь резко качнувшись вправо, из-за чего боль в сломанной руке стала еще сильнее. «Охладись немного!» — выкрикнул я и сплел ледяную стрелу. Обдав меня морозным ветром, заклинание со свистом рвануло вперед, целя в морду твари, но эта пакость даже не подумала уворачиваться. Летун ударил клювом в центр ледяной стрелы, расщепив ее на десяток мелких осколков. «Щаар!» — заорало существо и принялось, как заведенное, наносить удары, стараясь пронзить меня насквозь. Краем глаза я видел, что мы поднялись чертовски высоко, метров на 200 от земли. Убей я эту пакость одним ударом, шанс превратиться в лепешку увеличился бы до 100%. Впрочем, убить летуна было непросто. Я, словно лист на ветру, трепыхался из стороны в сторону, стараясь спастись от острого клюва, но тварь оказалась не так глупа. Клюв вонзился в мое плечо, пробив его насквозь. Кровь бурным потоком хлынула из раны, а ветер подхватил ее и разнес по округе. Я вскрикнул от боли, понимая, что еще пара таких попаданий, и придется попрощаться с рукой. После я рухну с высоты, расплескав требуху во все стороны, а эта крылатая падаль с радостью мной пообедает. Что ж, тогда придется прибегнуть к экстренной заморозке. Я сфокусировал в раненой руке большую часть маны и выплеснул ее в едином импульсе, формируя морозный покров. Правда, я слегка изменил полярность заклинания. Теперь покров не защищал тело, а наоборот, агрессивно на него воздействовал. Иней прокатился по ногам летучего ящера, окутал тело, крылья и голову. Крылья, мощно вспарывавшие воздух, начали замедляться. Я заглянул в вертикальные зрачки твари и увидел там страх. Птичка поняла, что мы начинаем терять высоту, и довольно стремительно, издав пронзительный визг, летун попытался разжать когти и сбросить меня вниз. Увы, теперь мы были связаны, пока земля не разлучит нас. Моя куртка задубела и примерзла к лапе существа. «Ща-а!» — прохрипела птица и застыла, словно статуя. «Зараза!» — выругался я, понимая, что нас ждет жесткая посадка. Ветер свистит в ушах, обжигает лицо, а мы несемся прямиком в небольшой лесок, заполненный голыми деревьями. На такой скорости смерть неминуема. Знаете, в жизни порой случаются моменты, когда на выбор у тебя есть всего два варианта. Плохой и очень плохой. Как вы догадались, очень плохой – это продолжать лететь вместе с тварью навстречу лесу. А плохой – это сделать прыжок веры. Я отменил заклинание заморозки и плоть твари стала медленно оттаивать. Сперва разморозились лапы. Получив свободу, они тут же отпустили меня. А подо мной высоты всего ничего, метров 50, если упаду на мягкую травку или кустарник, то обязательно, да сдохну, конечно, поэтому, мимо-о, выкрикнул я, падая вниз, на моем плече появился мимик, обвил меня щупальцами, словно спрут, а после выбросил в стороны 4 отростка, похожих на едва оперившиеся крылья. Мы, конечно, не полетели, зато скорость снижения немного замедлилась и превратилась в контролируемое падение. На всех парах мы влетели в лес. Ветки хлестали по лицу, заставляя прикрывать глаза единственной уцелевшей рукой, а потом... Потом мы врезались в низкорослую березу. Хрустнув, она сломалась пополам, и мы полетели на землю вслед за ней. Земля-матушка приняла меня в свои объятия как родного. Сперва я отбил все потроха, упав на земляную кочку. После меня отбросило в лужу, а в финале я услышал хруст ломающихся деревьев и прощальный вой птички, упавшей в сотни метров впереди. «Помощь?» – спросил мимик, став моей копией, и протянул руку. «Я бы с радостью поднялся, вот только сейчас я судорожно пытался сделать вдох. В груди горел огонь, я сипел и кряхтел от натули, но легкие сопротивлялись, как могли. И наконец-то столь желанный воздух ледяным потоком хлынул по моей носоглотке. Дышать было больно, но то, что я еще жив, уже хорошо. А раны – это ерунда. Регенерация быстро поставит меня на ноги». Я протянул мимо руку, но она повисла, словно тряпка, пропитав куртку кровью. Перелом, еще и открытый. Класс. Кстати, я заметил, что было больно, но не настолько, чтобы я потерял сознание. Видать, опыт поглощения тысяч доминант постепенно стал притуплять болевой порог. Да, да, не последнее место в этом вопросе имеет и доминанта повышения болевого порога. Может, однажды я вообще перестану чувствовать боль. Я протянул мимо правую руку, и он поставил меня на ноги. «Щаар, пщера!» – верещал летучий ящер впереди. Через просветы облетевших деревьев я видел, как его крылья судорожно взмахивают, колыша ветки облетевших кустов, но тварь не двигалась с места. Может, застряла? Если так, то нужно ее добить. Отозвав мимо, я побрел в сторону летуна так быстро, как мог. Спустя пару минут увидел, что тварь, падая, свалила пару деревьев, а после налетела на небольную осину, которая и прошила грудину существа насквозь. Ящер висел в 3 метрах над землей, лупил крыльями, дергался из стороны в сторону, но освободиться не получалось. Заметив меня, он удвоил усилия, отчего кровь из раны хлынула ручьем. «Да уж, паршивые у вас авиалинии, даже лимонад в полете не предложили», — усмехнулся я и подошел ближе. Осмотрел осину, на которой повисла тварь, и пришел к выводу, что со сломанной рукой я туда точно не залезу. О том, чтобы прикончить летуна, я и вовсе молчу. Тогда остается лишь один вариант. Меч убрал в хранилище, а вместо него призвал Галину. «Ну что, Галя, гламурно громи, но не эту образину, а ствол дерева», — приказал я, кивнув на осину, и зашвырнул голема в ближайшее дерево. «Галя, Галя, Галя, Галя, Галя, Галя, Галя, Галя, Галя, Галя», — орал голем при каждом рикошете от дерева. Кора и сухие ветки разлетались во все стороны, смешивались с первым снегом и падали на землю. На стволе осины сперва появились вмятины, потом выщербины, а через минуту дерево и вовсе рухнуло. Кстати, к моменту падения осины летун практически подох. Из-за постоянной тряски кровотечение усиливалось, в итоге прямо сейчас он лежал у моих ног, смотря в пустоту вертикальными зрачками. «Жаль, тебя нельзя приручить. Я бы с радостью полетал на тебе при других обстоятельствах», — сказал я и выстрелил ледяной иглой в приоткрытую пасть твари. Существо вздрогнуло и обмякло. Окинув всевидящим оком тушу твари, я заметил, что слеза мироздания располагается немногим выше ствола осины, застрявшего в груди летуна. Руками я деревяшку, конечно, не вытащу, но мне это и не нужно. Подойдя ближе, положил руку на ствол дерева и перенес его в хранилище, после чего сбросил ствол слева от себя. Послышался хруст, а тело вновь пронзила резкая боль. Перевел взгляд на сломанную руку и увидел, что она мелко подрагивает, как будто кости вправляются, осколки костей становятся на место. Вместе с этим захотелось есть. Отличный признак. Регенерация работает. Аккуратно я запустил правую руку в рану на груди ящера и извлек оттуда окровавленный кругляш, тускло излучающий серебряный свет. Эта штуковина мне пригодится и довольно скоро.